Глава 32. Очаг. Серебряный лис, живи, как сердце велит. Но если решишься дождаться меня на краю, не вынимай стрелу, уже не болит. Я существую только пока я пою. Немного нервно, серебряный лис. Отсюда определенно надо было выбираться. Яна, держась за стены, добрела до того выхода, где лежала полумертвая летучая мышь. Проходя мимо ее тушки, Яна невольно почувствовала солидарность с анималом. Вышла наружу и едва не ослепла от яркого солнца, которое отражалось от фасада торгового центра. Яна на миг поразилась шуму нормальной жизни, которая шла за куполом своим чередом, где не визжали раненые анималы и не ревел колдовской огонь. Яна прислонилась спиной к наружной стене здания, отдышалась и поднесла рацию к лицу. «Прием. Как меня слышно?» «Оперуполномоченная Воинова вызывает подкрепление. Пражская, прием. Ленинский проспект, прием. Автозаводская, прием. Сходнинская, прием. Кто-нибудь, зверь вас подери, прием!» Молчание. Видимо, кто-то или что-то глушило все сигналы, и это точно были не медиаторские купола. Возвращаться в здание за подмогой? Вдруг счет идет на минуты, а она потратит драгоценное время на то, чтобы убедить сражающихся медиаторов дезертировать с поля боя и убежать с ней в штаб. Некоторых, конечно, убедит, но все опять упирается во время. Если Яна права в своих догадках, то Эрта прямо сейчас захватывает незащищенный штаб министерства. Яна убрала бесполезную рацию и похромала к автобусам. Там должны были ожидать окончания операции водители и те медиаторы, которые поддерживали технику трех куполов. Подойдя к своему автобусу, Яна заглянула через лобовое стекло в кабину и тут же опустилась на землю, чтобы новые хозяева автобуса ее не заметили. Водитель лежал ничком на руле, обездвиженный и без сознания, а рядом стояли двое колдунов. Яна узнала близнецов, с которыми столкнулась в баре на встрече с Зоей. Близнецы о чем-то тихо переговаривались и курили, стряхивая пепел на голову водителю. Купола еще держались, видимо, теперь на чарах колдунов. Яна ползком, стараясь держаться в тени автобусов, двинулась прочь в сторону метро. Когда Яна покинула купол и влилась в нестройные людские волны, дышать стало легче. Она вновь остановилась и врезалась в дедушку с тележкой. Дед ее обматерил, назвал наркоманкой и трижды перекрестил. Яна едва обратила на него внимание. Она снова лихорадочно обдумывала свои дальнейшие действия. В метро в таком виде нельзя было идти. Шлем Яна потеряла еще в торговом центре, но осталась в порванном бронежилете, испачканном кровью и с оружием на поясе. Яна уже заметил блюститель местного закона. Полицейский настороженно оглядывал ее и был готов двинуться навстречу, чтобы в лучшем случае спросить документы, в худшем — проводить в участок. Яна нахмурилась. А почему бы и нет? Ей главное добраться оперативно до штаба, а на полицейской машине это можно было сделать быстро и с комфортом. Особенно, если ты сидишь на переднем сидении. И все же Яна отмела эту мысль. Полицейские на вокзале или в метро — слишком мелкие сошки. Яне придется часами выбивать право связаться с вышестоящими начальниками, пока она, наконец, не дойдет до какого-нибудь генерала, который в курсе дел Министерства магического надзора. Но пока этот час наступит, Эрта успеет штаб по кирпичикам разобрать. Тюрьма. У Яны перехватило дыхание. Тюрьма на нижних ярусах министерства. Она же тоже окажется без защиты, если очаг падет. Значит, сотрудничество с законом отменяется. Выбор средств перемещения сужается. Яна проверила заряд в браслете. Оставались самые крохи. Доковыляла до ближайшего такси, ввалилась на заднее сиденье. Она могла скрыть оружие и следы крови на одежде от одного человека, а не от тысячи пассажиров метрополитена. «Куда едем, мадам?» Бомбила был совершенно не против внезапной попутчицы. Яна назвала ему адрес. Когда автомобиль остановился у здания министерства, Яна неловко вывалилась наружу, напоследок показывая водителю удостоверение, измазанное кровью. Оно лежало в заднем кармане брюк. «Спасибо вам за помощь в спецоперации против террористической угрозы. Родина вас не забудет». Впечатленный таксист хмыкнул, автомобиль уехал, а Яна направилась в офис. По дороге достала рацию и опять попробовала вызвать подкрепление. Тщетно. Уже переступая порог, Яна поняла, что не так. Охранные камни в фундаменте больше не работали. В опустевшее министерство проникли чужаки. Как Эрта сумел нарушить подпитку камней, Яна не понимала. Но было ясно одно — очаг под угрозой. А значит, все министерство под угрозой. И это больше не догадка, это факт. Первым мертвым медиатором, который погиб не на спецоперации, а в защищенном штабе, оказалась девушка-администратор. Она лежала в полушаге от своего компьютерного стола. Пальцы застыли на двух камнях еще заряженного браслета. До третьего, который завершил бы технику оповещения, медиаторка не успела дотянуться. Яна, превозмогая горечь в горле, опустилась к медиаторке и сняла браслет. Надела на себя. Сразу почувствовала себя уверенней. Активировала исцеляющие камни, и тело захлестнуло прохладой и легкий зуд. Ну что ж, теперь Яна хотя бы не хромала. В углу холла лежали еще трое медиаторов. Яна быстро проверила пульс, стараясь не сильно всматриваться в лица. Она наверняка их всех знала. И завтра, когда все кончится, ей будет очень, очень больно вспоминать каждого потерянного медиатора. Но сегодня ей еще не до этого. Страдать и грустить Яна будет потом. Сейчас время работать. Защищать мир, защищать министерство. Делать то, что у нее получается лучше всего. Наводить порядок. Яна прошла вглубь холла, спустилась в подвал. Старалась не сильно шуметь. В звенящей тишине каждый шаг отзывался громом. Первые, кого она увидела на входе в хранилище, были Лена и другие дежурные. Всего 5 медиаторов, которые пытались сражаться, но проиграли. Яна снова на всякий случай прощупала пульс каждого. Вдруг кого-то еще можно было спасти. Но, увы. С каждого мертвого медиатора Яна снимала браслеты и надевала на себя. Почти все они разрядились или наполовину, или полностью, и Яна втайне надеялась зарядить камни напрямую от очага, когда подберется к нему ближе. Хотя не была уверена, как это вообще делается. Впрочем, у нее же получилось взять силу у ведьмы. И с очагом тоже разберется. Главное, чтобы он уцелел, чтобы дождался ее. Яна направилась вглубь коридора, по которому с таким предвкушением шагала несколько часов назад. Сейчас казалось, что прошла целая вечность с того момента. Она шла медленно, стараясь ничем себя не выдать. Единственное ее преимущество — это фактор внезапности. Когда Яна проходила мимо шкафа, где хранился ее собственный браслет, она быстро проверила все открытые ячейки. Как и ожидалось, там было пусто. И стала красться дальше. Туда, откуда веяло первобытной, вечной, упругой, как ветер, силой. «Ну, скоро?» Издалека донесся нетерпеливый девчачий голос. Яна дернулась, когда на миг вообразила, что это голос Зои. Но нет, это не она. К счастью. Девушка звучала остро и быстро, как бритва. «Хватит спрашивать. От твоих вопросов ничего не ускорится», — ответил ей грубый мужской голос. Яна подумала, что он мог принадлежать взрослому восточному мужчине. «Тогда дай мне», — радостно предложила девушка бритва. «Еще чего», — шикнул мужчина. «Руки прочь. Электричество моя вотчина. Ты сиди со своими пробирками развлекайся». «Иван, ну не дуйся. Расскажи по-человечески, как построение проходит». Прозвучал мелодичный голос, который мог принадлежать доброй сказочнице. «Мы же тут просто ждем и ничего не делаем, а ты сам знаешь, как непросто бывает ждать». Колдун по имени Иван тяжело вздохнул и ответил так дружелюбно, как только, видимо, мог. «Да все вы уже сделали», — заворчал он. «Скоро, скоро. Я почти заканчиваю. 2 энергополя уже настроил, столько же осталось». «О, то есть мне уже можно начинать?» Бритва воодушевилась. «А вы позже потянетесь, когда ваши будут готовы?» «Лилечка, ну что ты такое говоришь?» На этот раз девушку пристыдила сказочница. «План изначально вообще на 5 был рассчитан». «На 6», — тихо пробурчал другой мужской голос, который Яна прежде не слышала. «Точно», — продолжила сказочница. «Сперва отвалился Августин, потом Игорь. Нам бы вчетвером справиться». «Справитесь!» Яна вздрогнула. Голос Эрта она бы узнала из 1000. «С вами бы надежнее было, мастер», — с показным равнодушием бросил Иван. «Я буду занят, и это не обсуждается». «Но ваш резерв нам бы очень прига...» «Я неясно выразился. Моя задача — руководить вторичным обрядом заморозки. С внедрением вы и без меня справитесь. Справились бы, будь нас шестеро, ну или хотя бы пятеро. Воскликнул мужчина, который прежде шептал. «Макс!» — предостерегающе бросила сказочница, но тот и не подумал умерить пыл. «Это буквальное жертвоприношение, если кто еще не понял», — объяснил Максим и, судя по звуку, что-то пнул. «Чушь!» — казалось, Иван поморщился. «Это нас не убьет». «То, что нас не убивает, делает сильнее, так?» — хихикнула бритва Лилечка. «Это не смешно. Я не знал, что это будет таким...» Максим запнулся, подбирая слова. «Таким мощным. Нет, я помню все наши расчеты наизусть, но мощь очага не поддается воображению». «Это сконцентрированная темная энергия, грубо говоря. Чего ты от нее ожидал? В этой штуке...» Иван постучал почему-то гулкому и металлическому. «Крутится, вертится мощь Вселенной, которая постоянно расширяется». «Я помню». По голосу показалось, что Макс смутился. «Я боюсь, что мы чего-то не рассчитали». «Брось», — нежно проговорила сказочница. «Мы все сделали правильно. Волноваться не о чем. Все сработает, как часы». «Но если не так, мы все умрем здесь», — добавил Макс тихо, так что Яна его едва услышала. «Все, хватит», — Эрта разозлился. «Никто не умрет. Кроме медиаторов, конечно. Каждый из вас впитает в себя столько энергии очага, сколько сможет. И это будет для вас совершенно безвредно. Очнитесь. Вы же великие колдуны и колдуньи. Эта сила ваша по праву. Вы не берете чужое. Вы возвращаете свое. Это совершенно безопасно». «То-то ты сам будешь отсиживаться в сторонке», — опять не выдержал Макс. «Я буду контролировать второй обряд, без которого ваше внедрение в систему очага вообще не имеет никакого смысла», — холодно ответил Эрта. «Ты предлагаешь мне забыть про наш отточенный план ради твоего душевного спокойствия?» «Нет, я...» «Тогда молчи и выполняй свой долг перед колдовским сообществом», — отрезал Эрта. Его перебил Иван. «Готово третье энергополе. Скоро сможем подключаться к очагу». «Главное, помните», — мелодично зажурчала сказочница. «Берите столько, сколько сможете унести. Наша задача — не истощить очаг полностью. Это невозможно, даже будьте вместе с нами весь легион. Нам нужно выпить лишь немного, чтобы остудить очаг. И потом за дело берется мастер Эрта». «Мы как холодильник», — внезапно захихикала Лилечка. «Чего?» — не понял Иван. «Ну, обычный механизм холодильника. Он ведь тоже ничего сам по себе не остужает. Он перекачивает температуру изнутри наружу. И так в холодильнике становится холодно». «Это забавно». Судя по тону, Макс улыбался. «И правда очень похоже. А обряд Эрта тогда что?» Лилечка задумалась. «Вентилятор? Фен? Ну, не могу придумать аналога. Нет ни магического способа опустить температуру ниже нуля и изменить фазовое состояние вещества в сторону заморозки. Хорошо, что волшба это позволяет сделать». «Поэтому я и уделяю этому обряду столько внимания», — раздраженно бросил Эрта, которому дерзость Макса явно надоела. «От вас требуется лишь отпить из очага. Я же займусь куда более опасной задачей. Не мне тебе рассказывать, каким фатальным последствиям приведут ошибки в обряде. Если замедление атомов пойдет не так, как мы рассчитали, то уже будет все равно, кто за какую задачу отвечал», — мрачно пошутил Иван. «Четвертое энергополе готово. Хватит ссориться. Великое дело же вместе творим». Яна не удержалась и хмыкнула. «Ну да, конечно». К беседе колдунов Яна прислушивалась внимательно и все же мало что поняла. Если очаг — это таинственная темная энергия, благодаря которой расширяется Вселенная, то как они собираются его закрыть? Яна сообразила, что колдуны рассчитывают закрыть очаг, не разрушая его. Видимо, по той причине, что не особо понимают последствия. Или наоборот, очень хорошо понимают, а потому будут делать все возможное, чтобы их избежать. «И то верно», — согласилась сказочница, чьего имени Яна все еще не знала. «Начинаем?» — задохнувшись от предвкушения, спросила Лилечка. «Да. Хотя подожди. Макс, проверь тех медиаторов. Я чувствую какое-то шевеление. Может, мы кого-то не добили?» «Ага», — лениво согласился Макс. Яна не стала ждать, пока он выйдет. Вздохнула, успокаивая дыхание, и накинула на себя личину Зои. Она помнила ее так хорошо, что техника сработала моментально. «Всем привет! Как у вас тут дела?» Конечно, она рисковала. Быть может, они знали, что Зоя ни в коем случае не должна была сюда прийти. Может, были уверены в ее текущем местоположении, но все же Яна рисковала не больше, чем выходя против минимум 4 колдунов. В честном поединке ей долго было не протянуть. Значит, придется играть нечестно. Она порадовалась, что выбрала такой план, когда прошла в комнату, откуда доносились голоса. 10 ведьм и колдунов держались за руки, образуя хоровод вокруг огромной металлической конструкции, напоминающей сплющенный шар. У Яны забилось сердце, а заряд в браслетах достиг максимума. Значит, это и есть очаг. Да уж, не в такой ситуации Яна хотела впервые его увидеть. Как там говорили колдуны? В нем заточена мощь Вселенной? Это очень походило на правду. Яна ощущала силу и одновременно небесную легкость мироздания, как будто бы вся тяжесть Вселенной легла ей на плечи и одновременно вознесла в невесомость. Колдуны двигались вокруг очага против часовой стрелки и произносили заклинания. Их рты открывались, но оттуда не доносилось ни звука. Они шагали так неторопливо, что казалось, будто время вокруг них превратилось в кисель, будто воздух стал вязким и сковывал движение. Яна поспешила отвести от этой траурной процессии взгляд. Позади нее копался в переносной электростанции, очевидно, Иван. Он с удовольствием разогнул спину и выпрямился, держа в руке 4 провода с набалдашниками. Яна нашла взглядом еще одного мужчину, ничем не примечательной наружности. По остаточному принципу решила, что это и есть Макс неверующий. Сказочницу Яна распознала в высокой статной женщине, очень красивой и благородной даже на вид. Лилечка оказалась хмурой девушкой-подростком с черной нервно заплетенной косичкой, из которой тут и там торчали петухи. Замыкал список из 15 колдунов Эрта, такой же, каким Яна его увидела несколько лет назад на фотографии. Жесткие скулы, четкий овал лица, пепельная седина и пронзительные, пронзающие насквозь глаза. Эрта вскинул на внезапную гостью удивленный взгляд. «Пришла все-таки?» Яна задержала дыхание. «Молодец», — медленно проговорил Эрта. За этот ответ Яна была готова расцеловать колдуна в обе щеки. Иван озадачился. «Мне что, 5-е энергополе делать? Так мы еще на полчаса задержимся». «Делай», — воодушевленно поддакнул Макс. «Да ну, нет, нам спешить надо». Лилечка нахмурилась. «Еще они мало фасклеток выпускать». Яна подошла ближе и неуверенно осмотрелась. Она не сможет победить 15 колдунов. Но Эрта сам сказал, что вся суть их плана в обряде. Значит, можно не мешать некоему поглощению и за это время сообразить, как разбить обряд. Эрта посмотрел на наручные часы. «Нет, начинаем. Действуем строго по плану. Сперва частичное поглощение энергии, охлаждение очага, затем замедление атомов и фазовый переход. Необратимый, который навсегда останавливает очаг. Министерство падет, и мы построим свой дивный мир. Это если кратко. Вопросы?» Вопросы были только у Яны, но она благоразумно оставила их при себе. «Мы все знаем, ради чего мы тут», — добавил Эрта. «Ради нашего будущего. Сегодня рождается новый мир. И мы все — его родители. Больше нет времени или возможности сомневаться. Мы зашли слишком далеко». Максим кивнул, понимая, что эта фраза касалась по большей части его. «Вперед!» — скомандовал Эрта. Яна приготовилась выжидать. Она наблюдала, как коршун за каждым действием Эрта, чтобы в нужный момент атаковать и смешать ему все карты. Иван разложил провода лучами, ведущими от очага к 4 колдунам. Потом кряхтя наклонился и мелом нарисовал на полу руны. Лилечка, сказочница, Максим и Иван встали каждый на свое место. Максим тяжело дышал. Иван выглядел таким невозмутимым, будто поглощает излишки темной энергии каждое утро натощак. Сказочница перекинула волосы с одной стороны лица на другую и недобро сузила глаза. Лилечка, единственная из всех, по-настоящему радовалась происходящему. Яна не сразу заметила, что поглощение энергии началось. Да и не заметила бы вообще, если бы Лилечка не вскрикнула, легко и счастливо. «Ого!» Максим продолжал тяжело дышать, кажется, у него была паническая атака. «Пока все хорошо», — сообщил Иван. На его лбу блестел пот, мокрые капли стекали по шее. «Все отлично!» — захохотала Лилечка. Сказочница от комментариев воздержалась, лишь сузила глаза еще больше, будто стремилась переиграть очаг в гляделке. «Я не знаю, как это удержать», — наконец произнесла она. «Удерживай!» — крикнул Эрта. «Он охлаждается! Совсем незначительно, но все же». Он поднял руку и повернулся к десятке колдунов, которые проводили обряд, видимо, чтобы дать им новые указания или какой-то знак, когда Яна атаковала. Эрта с легкостью разорвал ее сплетенную сеть, словно та была из мокрой бумаги. Потом мазнул рукой перед Яной, будто смахивая пыль, и личина слетела. Яна враз почувствовала себя голой. Все взгляды были устремлены на нее. Первым на этот раз атаковал Эрта. Он сцепил пальцы, будто собирался взять ее за горло, и Яна взметнулась ввысь, задыхаясь под его натиском. Поначалу Яна хотела разорвать невидимый хват, но сумела взять себя в руки и сформировала комбинацию. Пол под ними заходил ходуном, как при землетрясении. Сильный толчок под ногами Эрта сбил его с ног, и плетение разорвалось. Яна свалилась кулем на землю, хватая ртом воздух, спряталась за ближайшей колонной. Колдуны, которые проводили обряд, не обращали внимания на поединок. Яна решила, что сперва нужно обезвредить их, но другие колдуны были против ее плана. Иван и Лилечка дернулись было к ней наперерез, но Эрта их остановил. «Не отвлекайтесь!» — рыкнул он. «Возвращайтесь к работе. Я сам с ней разберусь». Яна едва успевала выставлять защиту или уходить в кувырок от атакующих плетений. Одно задело ее по касательной, и нога одеревенела. Передвигаться стало в разы сложнее. И все же Яна сумела довести одну комбинацию до конца. Она разрезала одну из колонн таким образом, чтобы она свалилась на колдунов, читающих заклинания. «Ну уж нет!» Эрта удержал колонну на весу и попытался швырнуть ее обратно в Яну. Яна увернулась, кувыркнулась вперед и вкатилась в круг колдунам. Теперь Эрта было сложнее в нее попасть и при этом не навредить обряду. «Не удержать!» — крикнула сказочница, но ее никто не услышал, кроме Яны. Яна воспользовалась моментом и собрала комбинацию из агата, горного хрусталя и рубина. Когда рубин наполнил технику горячим красноватым огнем, она взорвалась и разорвала круг. Двух худеньких ведьм отшвырнуло к противоположной стене. Остальные колдуны просто не удержались на ногах. Обряд прервался, и они увидели Яну. Она больше не атаковала, только защищалась. От бесконечных щитов трое запасных браслетов иссякли и не успели перезарядиться. Остальные еще держались. Яна не заметила момент, когда в зал ворвалось подкрепление. Просто вдруг перед ней оказался Денис и заменил ее угасающий щит своим. «О!» — благодарно выдохнула Яна. Рядом сражалась Алина. У нее был лишь один браслет, но зато дополненный, обвивающий руку от предплечья до запястья. Алина разила вокруг каменными техниками со скоростью звездопада. «Вас всего двое?» «Пока да», — немногословно ответил Денис. К битве присоединились четверо колдунов, которые, очевидно, завершили процесс поглощения. Они сражались неистово, но топорно. Яна чувствовала, что магия очага их распирает изнутри, как слишком сытный обед, как неудачно проглоченная шпага у шпагоглотателя. И тем не менее их плетения возникали за считанные секунды, а мощность волшбы была поистине феноменальной. Когда сказочница выстрелила в Яну огненным залпом, отдача оказалась такой сильной, что ведьму отбросила в противоположную стену. «Кто-то слишком много ест», — не удержалась и процитировала Яна. Карма прилетела мгновенно. Яна пропустила удар в спину и даже не поняла, кто именно ее ударил. Просто она обнаружила себя летящей вниз, рухнула лицом в колонну и услышала новый хруст. Кажется, на этот раз она сломала нос. «Оно идет обратно!» — вдруг промычала сказочница. «Держи его!» — крикнул Иван. «Не могу!» — отозвался Макс, хотя обращались не к нему. «Это невозможно удержать!» «Нельзя!» — в священном ужасе закричала Лилечка. У нее из ушей текла кровь. «Нельзя! Нельзя!» — как заведенная повторяла она. «Держите!» — загрохотал Эрта. Его голос, усиленный магией, пронесся под сводами зала и задрожали стены. А может, они задрожали по каким-то другим причинам? Яна еще лежала на полу, поливая кровью из носа мрамор колонны, когда очаг заволновался. Так мог бы волноваться весь мировой океан, если бы его собрали в одном месте. «Кажется, этого мы не просчитали», — кривясь от боли захныкала Лилечка. «Дело не в нас. Дело в этой силе. Ее нечем удержать, просто нечем». «Что ты хочешь этим сказать?» — заорал Иван. «Что это не наша сила? Что ты хочешь?» Он закашлялся и замолк. Иван рухнул на колени первым. А вот сказочница, хоть и начала предсказывать конец всей затеи, сдалась последняя. Яна физически ощущала, что импульсы чистой энергии вытекают из колдунов, как шампанское из переполненных бокалов, и возвращаются в очаг. Очаг принимал энергию обратно. Бурлил, бушевал, бесновался. Ему было слишком много. Он не привык забирать. Он был рожден не для этого. Магия злилась и бунтовала. «Обряд!» — мучительно завыл Эрта осененной догадкой. «Обряд не успел совершиться. Он не заморожен, он ускоряется!» Макс длинно выругался. Иван спорил. Лилечка кричала и плакала. Сказочница пыталась оставаться голосом разума в этом бедламе, но и ее благородные аристократические нервы сдавали. Яна лежала на боку и улыбалась, убаюканная волнением очага. Магия сочилась отовсюду, как солнечные лучи. Трещины, в которые проникала сила, увеличивались, расходились под натиском океана великана, который ничто больше не способно сдержать. Яна лежала на животе, и опять из нее вытекала кровь. И опять, как в торговом центре, в нее стала рекой втекать магическая энергия. Она излечивала раны, чтобы вскоре испепелить дотла. Ведь никто из людей не способен выдержать столько силы. Яна лежала и наслаждалась своей смертью. Вышло все очень даже неплохо. В конце концов, она так жаждала попасть сюда. Почувствовать очаг. Что ж, вот он. Через пару минут очаг взорвался. За ним взлетело на воздух здание министерства. Яна не сомневалась, что умерли все, кто находился рядом. Она успела порадоваться тому, что не смогла вызвать подкрепление, и огорчиться тому, что Денис вместе с Алиной все же последовали за ней и так глупо погибли. Особенно было жалко Дениса, совсем еще мальчик. И даже в бронежилете, даже в огромном шлеме он выглядел маленьким. Яна смотрела в свое отражение в забрале его шлема и видела себя 20-летней, только окончившей училище, только поступившей на службу. Неужели она была такой же маленькой, такой молодой? Только молодость так верит в жизнь. Вот и Денис верит. Кричит, просит ее жить. Зачем он просит ее жить? Очаг больше не дышит, больше не пахнет, очага больше нет. Яна приподнялась на локтях, сквозь пелену на глазах огляделась. Пепел и руины. Правда, вдалеке, а не вокруг нее. Министерство пало. И ради чего Яне жить? Она повернулась на другой бок и почувствовала, что ее неудержимо клонит в сон. Она хотела что-то ответить Денису, но не смогла. Губы не двигались, сшитые медовыми нитями. Реальность погасла. Она жалела только о том, что не умерла там, в торговом центре. Она бы хотела, чтобы ее последним видением была девушка с кудрями цвета бездны. Текст читала Светлана Шаклеина.